Глава 33. Александр. Спустя неделю. Когда я приехал вечером с работы, дом встретил ароматами домашней еды. Так вкусно пахло, что у меня мгновенно разыгрался аппетит. Не успел снять верхнюю одежду и обувь, как в холл выскочили встречать дети. Мои дети. «Папа, папа!» приехал, обрадовался Максим и кинулся ко мне. «Ты сегодня рано!» «А ведь и правда, рано!» — отметил я про себя. В последнее время я почему-то предпочитал заканчивать рабочий день вовремя и не задерживался в офисе допоздна. Спешил домой. Там меня всегда ждали улыбки близких, вкусный ужин и приятная беседа с Алиной. Сам не заметил, как мы установили такой распорядок. Поначалу, естественно, обсуждали состояние ее матери. Операция прошла успешно, и сейчас проходила реабилитация. Конечно же, обсуждали и нашу дочь. Алина рассказывала про нее, показывала фотографии, делилась воспоминаниями. По негласной договоренности мы не обменивались взаимными упреками. Никто никого не обвинял. Возможно, мы оставляли это на потом. А возможно, просто решили обойти острые углы и смотреть только в будущее. Ведь прошлого уже не изменить, а вот настоящее и будущее только в наших с ней руках. А в рабочем пространстве витал дух конфронтации. Натали избрала тактику холодной войны и разговаривала со мной сухо и исключительно по деловым вопросам. Она не приняла мое решение позволить няне привести в дом дочь. О том, что это мой ребенок, я пока не распространялся. Аня пока была дочерью няни, приехавшей к нам погостить из-за болезни бабушки. Мы ждали тест ДНК, который был чистой формальностью. Аня была почти копией матери, но я замечал и свои черты. Максим и Аня были похожи. Любой, кто увидел бы их, не приминул бы заметить, что они брат и сестра. Дети быстро подружились, наверняка почувствовав родство. Алина успешно справлялась со всеми своими обязанностями и даже стала готовить ужин. Она вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, улыбнулась с умилением детям, потом перевела теплый взгляд на меня. Она выглядела очень по-домашнему и отлично вписывалась в этот дом. Не знаю как, но вся эта детвора сделала его более уютным, что ли. В течение рабочего дня я вспоминал детей и замечал за собой, что сижу и улыбаюсь, желая поехать поскорее домой, к ним. «Добрый вечер, Саша!» — обратилась она ко мне. «Вы как раз к ужину. Мойте руки и пойдемте. Все уже на столе». Потом Алина повернулась к детям. «Максим, Аня, идите тоже мойте руки и будем ужинать». Максим послушался беспрекословно и на правах старшего взял Аню за руку и повел в сторону ванной, расположенной в холле. «Вы снова ужин приготовили, Алина?» — поинтересовался я, поджидая детей. «Да», — засмущалась почему-то она, опустив взгляд. «Мне просто было скучно, да и отвлечься хотелось. Домработницу отпустила на сегодня. И что приготовили? Пахнет вкусно», — поделился я. «Голубцы?» — рассказывала Алина уже по пути в кухню. «Куда с нами пошли и дети?» «Голубцы», — хихикнул Максим. «Алина, ты приготовила голубей?» «Да, конечно», — рассмеялась Алина, стоя у плиты и поднимая крышку с большой кастрюли. «Весь день ловила. Я еще не то умею». Так с шутками и смехом мы поужинали, и дети ускакали в детскую играть. «Саша, хотите чаю?» — предложила Алина, убрав тарелки в раковину и вопросительно глядя на меня. «Да, пожалуй». Кивнул я в согласии, откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Только сейчас понял, насколько устал. Тело будто задеревенело. Я поднял руку, чтобы помассировать напряженные мышцы шеи и плеч. «Вы выглядите усталым», — отметила Алина, наклоняясь надо мной с заварочным чайником в руках. «Тяжелый день?» «Да, есть такое», — поморщился я, вспоминая сложные переговоры. «Мы выходим на новый уровень. Скажем так, это требует много сил и нервов». «А если подробнее?» — спросила она, садясь напротив меня на стул. «Вам правда интересно?» — удивился я. «Неужели она хочет обсудить мою работу?» «Почему нет?» — пожала Алина плечами. Максим без конца говорит о машинах. Мне не помешает немного разбираться в вопросе. Ах, вот в чем дело. Меня даже немного кольнуло разочарование. Думал, что Алине интересно послушать про мои трудовые будни, а она только о воспитаннике волнуется. Впрочем, по мере разговора я не заметил в ней скуки. Алина слушала внимательно, задавала уточняющие вопросы, в общем, была отличным собеседником. Я даже подумал, что должен ответить взаимностью. «А как ваш день прошел? Чем занимались?» Алина фыркнула. «Мой день был самым обычным, суматошным. Рассказывать даже и нечего», — вздохнула она. «А давайте на выходных куда-то сходим, раз вам скучно», — вдруг предложил я. «Куда любит ходить Аня?» «Аня?» — растерялась Алина, удивленно приоткрыв рот. Видимо, мое предложение застало ее врасплох. «Да, давайте что-то совместное придумаем. Чтобы всем было интересно, раз уж у нас такое семейное мероприятие», — договорила она фразу урывками, споткнувшись на слове «семейное». Мы замолчали, переваривая сказанное. «Да, действительно, поход куда-то в нашем полном составе — это нечто новое и в самом деле семейное, иначе и не скажешь. По крайней мере, со стороны мы будем смотреться, как самая настоящая семья». «Ладно, Алина, вы подумайте и скажите мне в пятницу, куда мы пойдем», — предложил я. «Хорошо», — пролепетала она, вставая и убирая со стола чашки с блюдцами. «Вы все? Наелись?» «Да, спасибо, все было очень вкусно», — поблагодарил я и погладил живот, снова почувствовав ломоту в теле и повертел головой в желании снять напряжение. «Саша, может, вам ванную с расслабляющей пеной принять?» — заговорила Алина, явно заметив мои потягивания. «Вы, я вижу, очень устали. Давайте я наберу». «Пожалуй, можно», — согласился я, пропуская ее вперед. Остановился на время в кухне, разглядывая поролоновые буквы, прилепленные к холодильнику. Видимо, дети с Алиной изучали азбуку в игровой форме. Это хорошо. Она вообще хорошая няня, хоть и без опыта работы, но зато беззаветно любит детей. Мы отлично сегодня побыли все вместе на кухне, в атмосфере уюта и домашнего тепла. А что, мне понравилось, когда встречают с вкусным ужином и заботиться. Здорово и круто, когда тебя ждут дома. Я так долго был одиноким волком, что и позабыл, как это приятно. Не пора ли задуматься о реальной семье, исправить все ошибки, которые допустил? С этой мыслью я вышел из кухни.